«Теперь вы увидели меня настоящую», — сказала Бакшида. «Отсутствие реакции, пожалуй, более красноречиво, чем ее присутствие». «Молодец, вы прошли этот тест». Гарри снова склонил голову на одну сторону. Бакшида закатила глаза, но затем пояснила. «Когда я нахожусь в своем кабинете, я обычно снимаю его, если только ко мне никто не заходит. Если бы вы хоть как-то отреагировали на мое появление, то мы бы не смогли работать вместе. Однако давайте продолжим и оценим ваши знания рун. Вы уже прошли экзамены уровня сов и жаба, так что давайте посмотрим, как вы справитесь с рунами продвинутого уровня и уровня понимания». Гарри решил, что Бакшида, или Бет, как она настаивала, может стать его любимым профессором здесь. В отличие от Северуса, который видел в нем ребенка Лили и впоследствии отбросил этот образ, Бет просто принимала Гарри таким, какой он есть, и создавала свое представление о нем, основываясь исключительно на этом. Правда, она напомнила ему, что через два дня состоится его дуэль с Люциусом, и что она с нетерпением ждет, когда Гарри, как она выразилась, уничтожит этого павлина. Дуэль с Люциусом Малфоем была назначена на завтра, и мнения по этому поводу в школе разделились. Были и те, кто считал, что Гарри сотрет Люциуса с лица земли, многие из них упоминали его дуэль с Дамблдором. Многие поняли, что Дамблдор не выкладывался на полную катушку, не понимая, что Гарри избежал использования некоторых опасных заклинаний и способностей. Некоторые люди, и их было довольно мало, считали, что Люциус победит Гарри. Эти люди говорили, что Люциус применит против ученика второго курса такие заклинания, которые Дамблдор просто не смог бы использовать. Интересно было и то, что писали газеты. Газета «Придира» выступила в поддержку Гарри, но статьи об этом перемежались со статьями о снарках и нарглах, что, возможно, не способствовало улучшению ситуации. А вот ежедневный пророк никак не мог определиться с выбором. Один раз они заявили, что Люциус не сделал ничего плохого и просто воспользовался своим правом главы семьи, в другой раз, что ему не стоит бросать вызов Гарри, потому что он – мальчик, который выжил, а в третий раз, что Гарри просто напал на уважаемого члена общества в детском приступе раздражения. Газетам, похоже, нравилась идея живого мальчика, который не был их героем и спасителем, и Гарри полагал, что это дает им больше продаж, чем образ святого хорошего мальчика. Гарри вспомнил, как в Макгловском мире газеты любили вытаскивать грязное белье знаменитостей на всеобщее обозрение, им нравились скандалы, которые они находили, и образы, которые они портили. Гарри составлял список всего, что он знал и что могло пригодиться ему в предстоящей дуэли. Он разделил список по предметам, а затем разделил их по годам, на которых они изучались. Список трансфигураций был длинным, но это было связано с тем, что он знал много трансфигураций из неодушевленных предметов в одушевленные. В следующем году он собирался попробовать свободную трансфигурацию, что поможет ему стать более гибким. Список чар Гарри также привлекал внимание, но большую его часть составлял список различных анимагических чар, с которыми Гарри экспериментировал. Сглазы, порча и проклятия были довольно простыми, но у него уже были зачатки плана, который должен был унизить Люциуса Малфоя и уничтожить его репутацию. Обводя глазами некоторые заклинания из своего списка, Гарри прикидывал, что еще ему предстоит сделать в течение ближайшей недели или двух. Оставалось еще три экзамена: астрономия, история магии и магловедение. Гарри надеялся, что ему удастся получить достаточно хорошую оценку по первым двум предметам, и ему не придется посещать эти занятия, что освободит ему немного времени, которое стремительно исчезало из его перспективного расписания на следующий год. Если все пойдет так, как он ожидал, то он пропустит два года по большинству предметов и присоединится к пятикурсникам. Основными из них были зелья, трансфигурация, чары и гербология. Гарри надеялся, что изучение книг позволит ему полностью избежать астрономии и истории магии, и был уверен, что так и будет. Магловедение казалось довольно легким, любой маглорожденный или выросший сможет ответить на вопросы жабы и получить в без особых усилий. На третьем курсе он, скорее всего, оставит уход за магическими существами, там был практический аспект, которому нельзя было научиться самому, но теория была достаточно легкой. Он собирался пройти практику по рунам и, в зависимости от нескольких факторов, мог пройти практику по арифмантике, что сокращало время обучения, так что Гарри оставалось только выбрать в качестве факультатива прорицание. Не поймите его неправильно, Гарри действительно считал, что прорицание – это лишний предмет в школе. Он уже говорил об этом раньше, но этот предмет, похоже, использовал аспект калейдоскопа, позволяющий наблюдать за событиями в реальности, которая находилась дальше по линии времени, чем текущая реальность. Это объясняло то любопытное ощущение, которое он испытывал в те редкие моменты, когда сталкивался с Сибиллой Трелани. Дело в том, что Гарри это просто не интересовало. Единственные аспекты прорицания, которые интересовали Гарри, это наблюдение за прошлым и настоящим, причем в последнем случае речь шла о таких вещах, как увидеть альтернативное будущее, а в первом о том, что было давно в прошлом, где-то на протяжении столетий, если не тысячелетий. Обе эти вещи он мог изучать в свое время и в своем темпе, так что, скорее всего, он не стал бы брать этот предмет. Гарри вздохнул и покачал головой. То, что может произойти, было не тем, на чем ему следовало бы сейчас сосредотачиваться. Решив, что он и так уже достаточно нагрузил себя мыслями о завтрашней дуэли, а также все более сложными диаграммами мертвого и препарированного Люциуса Малфоя, Гарри решил, что сейчас ему лучше провести время с Лиз, Фран и Лен. Два героические духа, о которых идет речь, обычно весь день ходят по пятам за Гарри, но иногда одна из них, обычно Лиз, находит что-то, что их заинтересовало. Так было и в этот раз. Фран была с Гарри, по крайней мере, одна из них всегда была с ним, а Лен лежала у его ног, играя с игрушкой-мышкой. Забавно отметить, что Лен, несмотря на то, что в ней соединились девочка и кошка, больше тяготела к кошачьей стороне, чем к человеческой. Ей очень нравилось играть с разными кошачьими игрушками, которые он ей дарил, хотя она почему-то не любила пищащие. Одной из любимых был пухлый шарик на веревочке. Что касается ее человеческих качеств, то Лен умела разговаривать, но Гарри никогда не слышал, чтобы она говорила сама, и знал, что она способна к волшебству. Удивительно, что ей удалось скопировать одну из его сфер, правда, только одну. Лен научилась боевым искусствам, и Гарри знал, что она очень неплоха, и за этим было довольно интересно наблюдать. Сфера, которую Лен использовала во время боя, всегда висела в нескольких дюймах от ее руки и повторяла ее движения. Он не знал, как она это делает, но когда она ударяла почему-то, сила удара всегда была больше, чем предполагали ее скорость и вес. Теория заключалась в том, что вызванная ею сфера действовала как сфокусированная масса, и именно это вызывало повреждения, но Гарри считал это полезным навыком. Единственным элементом, который она, похоже, могла использовать, был лед, и то в довольно эффектной и зрелищной манере, над чем он и работал вместе с ней. Гарри всегда смеялся над тем, как Лен отрабатывала боевые навыки в кошачьей форме. Можно отметить, что в таком виде она была столь же искусна, как и в человеческой, о чем многие забывали. Как бы то ни было, с Гарри были Фран и Лен, но Лиз куда-то запропастилась. Он мог бы воспользоваться их связью, чтобы найти ее, но Гарри решил, что лучше использовать более традиционные методы. В башне ее не было. Гарри тщательно осмотрел ее сверху донизу и наткнулся на несколько ее рисунков, довольно подробных и весьма удивительно выполненных драконов. Ее не было ни в одном из мест, которые Гарри обычно посещал, ни в коридорах, во всяком случае, Гарри и компания к ней не заходили, поэтому он решил поискать снаружи. Она была на улице, наблюдала за уходом за магическими существами, который был у шестых курсов. Это был один из последних уроков в учебном году, на котором преподаватели, как правило, рассказывали что-то случайное или лишь по касательной, связанное с их предметом. Примером такого урока может служить тот, когда Флитвик учил их колдовать над музыкой. У большинства получалось лишь пара основных звуков, таких как удары барабана или несколько нот фортепиано, но у Флитвика получался целый оркестр. Другой пример, когда МакГонагалл давала им урок по триггерной трансфигурации, когда предмет можно было спрятать под другим видом, а пароль менял его обратно. Похоже, на этом уроке речь шла о вивернах, и профессор держал одну из них в большой клетке. Гарри перевел взгляд на Лиз, которая не сводила глаз с нее и, казалось, совершенно не замечала ничего вокруг и слегка дрожала. Присев рядом с ней, Гарри продолжил играть с Лен. Шарик на ниточке летал туда-сюда, а Суккуб следовала за ним, изображая кошку, на которую она действительно была похожа. И только когда легкая дрожь Лиз перешла в полноценную тряску, Гарри решил, что хватит. Бросив взгляд в сторону урока, он увидел, что никто не смотрит в его сторону, и быстро наложил на лист чары, предупреждающие об опасности, и несколько других известных ему заклинаний уединения, после чего положил руку на плечо и попытался привлечь ее внимание. Он чуть не потерял голову, когда она обернулась, держа в руках копье, но ему удалось увернуться достаточно быстро, чтобы свист раздался всего в дюйме над его головой, а не сквозь тело. Гарри с беспокойством посмотрел на нее, но увидел дикий взгляд в глазах, когда она оглянулась на Виверну, и Гарри, не обращая внимания на копье, и обнял ее. Гарри не обратил внимания на боль, когда когти лис вонзились в его спину и бока, и притянул к себе. Клетка. Нет, пожалуйста, нет, такая маленькая, не могу смотреть, что происходит, бормотала себе под нос лис. Гарри оглянулся на Виверну и заметил, что она, похоже, не особенно рада тому, что находится в клетке. Направив палочку в ту сторону, Гарри наложил на клетку отпирающие чары и наблюдал, как дверца со скрипом открывается. Виверна удивленно смотрела на произошедшую перемену, как и класс и профессор. Гарри и сам был удивлен. Он ожидал, что будут заклинания против того, чтобы кто-то вот так просто открыл ее. Однако Виверна быстро справилась со своим удивлением и нырнула в отверстие, напугав при этом шестикурсников. Класс разбежался, а учитель чуть не упала. Виверна расправила крылья и полетела в сторону ближайшей горы. Виверна решила, что полетит туда, ведь представители ее вида любят высокие места. «Тише, Виверна свободна», — шепнул Гарри лис, которая все еще была в его объятиях. «Она направляется к горам и свободе», — это, казалось, немного успокоило ее, и она ослабила свою хватку, а затем посмотрела на него снизу вверх. Все-таки она была выше его, и Гарри вытер слезы на ее глазах. «Пойдем», — сказал Гарри, — «давай найдем какое-нибудь более уединенное место». Гарри взял ее за руку и направился в лес, не слишком далеко, но достаточно, чтобы быть уверенным, что они останутся одни. Лис и Фран материализовались, и Фран похлопала лис по плечу, пытаясь утешить ее. Лис выглядела немного смущенной, но, тем не менее, была благодарна за это. Она опустила взгляд, но почувствовала, что ее что-то обхватило за талию, и обнаружила, что Лен приняла человеческий облик и обнимает ее вместе с Гарри. Она заметила кровь на Гарри в том месте, где она вонзила в него свои когти, но Гарри отмахнулся от нее, направил на себя палочку и заставил раны исчезнуть. Он сел и прислонился спиной к дереву, Лен заняла его левую сторону, а они с Фран перетянули лис на колени Гарри, после чего Фран заняла правую сторону Гарри. «Теперь ты в порядке?» — спросил Гарри у лисы, когда она кивнула головой, задал ей другой вопрос. «Ты готова рассказать нам, что тебя расстроило?» Лис на мгновение захрипела, вытерла глаза и высморкалась в носовой платок, который Гарри трансфигурировал из листа. «Клетка», — она прошептала, так тихо, что Гарри почти не услышал ее. «Что такое? Если ты боишься, что мы засунем тебя в нее, то не стоит беспокоиться, мы никогда не сделаем с тобой ничего подобного», — заверил ее Гарри, но лис покачала головой. «Когда меня осудили за те преступления, которые я совершила», — сказал лис, — «когда меня наказали за убийство людей, меня закрыли в комнате в подвале моего замка. Там ничего не было, совсем ничего. Они замуровали ее и оставили только маленькую щель, через которую ко мне поступала пища», — рассказала она им. «В 1611 году я начала убивать дочерей аристократов, и они не стали молчать при этом, не то, что простолюдины. Тогда я не понимала, в чем провинилась, для меня это было обычным делом, ничего особенного. Не знаю, сколько я там пробыла, наверное, не меньше года. Там не было света, нельзя было понять, день сейчас или ночь. Не было туалета, и мне приходилось жить с запахом собственных фекалий и мочи, который накапливался со временем. Ни на чем было спать, и со временем мне становилось все хуже и хуже. Кто знает, насколько плохо мне было в конце, я этого не помню, наверное, я уже сошла с ума». На ее глазах блестели слезы, и Гарри снова обнял ее. Дальнейший рассказ был слегка приглушен грудью Гарри, но они все равно его услышали. «Я не люблю маленькие пространства, не люблю, когда меня сдерживают или ограничивают, и мне было очень неприятно видеть эту клетку. Видишь мои когти, хвост и рога? Это признаки моего драконьего наследия. Я не совсем человек, но с этим я смирилась. Ты не человек, и ты счастлив, Фран частично машина, но она не возражает, все люди, которых ты знаешь, не беспокоятся об этом, и мне это нравится, мне нравится, что я могу быть собой, и люди не обращают на это внимания. Раньше тоже так было, но это было из-за страха, что может случиться, а с тобой это просто еще одна причуда или что-то, что делает тебя уникальным. Эта клетка меня очень задела, навеяла неприятные воспоминания. Лис устроилась на коленях у Гарри, успокаиваясь тем, что рядом с ней находится три человека. Через мгновение после того, как она закончила говорить, маленькая и тонкая рука обхватила Лис, а Лен снова обняла ее и Гарри. Вскоре к ним присоединилась и Фран, все трое окружали Лансер и заставляли ее чувствовать себя уютно, в безопасности и была просто счастлива. Последнее было для нее новым, раньше она чувствовала только удовлетворение. Когда она проживала прошлую жизнь, она получала все, что хотела, но никому не было до нее дела. Здесь же она не получала того, что хотела, просто попросив. Если она действительно чего-то хотела, то была уверена, что Гарри постарается достать это для нее, если, конечно, он не будет против. Разница заключалась в заботе, которую она чувствовала от всех трех людей, находящихся сейчас рядом с ней, от Гарри, Фран и Лен. Когда ее впервые вызвали, она надела маску, соответствующую тому, что происходило вокруг. Ее вызвали, чтобы она обеспечила безопасность Гарри, и она даже немного завидовала той заботе, которую проявляла его семья, но не думала о том, что они делают. Она представляла собой образ довольно беззаботной девушки, и ей это вполне удавалось, а поход по магазинам, в который они отправились, еще больше укрепил этот образ. Она не ожидала, что на самом деле начнет заботиться о тех, с кем была рядом, это не укладывалось в рамки ее представлений, но это произошло. С Гарри все было просто. Он обращал на нее внимание, когда она что-то делала, и ей нравилось, как его губы подергивались вверх в небольшой улыбке, как он качал головой, когда видел ее выходки. Лен также было довольно легко прочитать. Было очевидно, что на первом месте у суккубы был Гарри, она постоянно находилась рядом с ним. Поначалу Лен не обращала особого внимания ни на нее, ни на Фран, но однажды, когда Гарри готовил им вкусняшки, она заметила, что Лен наблюдает за ним. Неподалеку висел на ниточке тот самый шарик, и Лис проявила любопытство и взяла его в руки. Внимание Лен было приковано к шарику, и Лис это позабавило. Она помахала игрушкой перед ее лицом и проследила за ее взглядом, после чего та набросилась на игрушку. Это привело к тому, что Лис играла с Лен в довольно забавную игру, что и послужило началом их дружбы. С Фран было сложнее всего, она была до ужаса застенчива и говорила почти так же мало, как Лен, и то только с Гарри. Она пряталась за своими волосами и, казалось, скрывалась от всего мира. Только когда Гарри начал проводить с ними спарринги, Лис действительно заговорила с ней. Оказалось, что Фран просто мало общалась с людьми и не умела находить с ними общий язык. Когда это выяснилось, ее застенчивость немного улетучилась, и Лис смогла начать заботиться о ней. Она не знала, заслужила она это или нет, и теперь понимала, как плохо ей было на самом деле, но Лис была благодарна за то, что рядом с ней были только эти три человека. Гарри, которому не было дела до того, кого она убила в прошлом, и который судил о ней только по их общению, Лен, которая была как младшая сестра, которой нравилось играть со всякой всячиной, и Фран, которая была как ответственная старшая сестра, которая всегда поможет. Как она уже сказала, она не знала, заслужила это или нет, но в любом случае была благодарна. Они были как бы собственной мини-семьей, готовой помочь друг другу, когда это было нужно, и она знала, что любой из них бросит все, чтобы прийти и помочь друг другу. Именно этого не хватало в ее прежней жизни, и именно это имело для нее самое большое значение сейчас. На следующее утро Люциус Малфой вошел в ворота Хогвартса. Сегодня настал день, когда у него появится своя любовница, сестра любовницы его сына. Он был уверен, что сможет одолеть 12-летнего, да и что тут сложного. Он, конечно, знал, какие слухи ходят вокруг. Якобы мальчик, который выжил, сумел одолеть самого Альбуса Дамблдора, но это было просто смешно. Альбус Дамблдор, признавал это Люциус вслух или нет, был потрясающим дуэлянтом и, по слухам, единственным человеком, с которым боялся встретиться сами знаете кто, и не могло быть, чтобы его одолел мальчишка, который только-только поступил на второй курс. О, существовала вероятность того, что Дамблдор устроил поединок, чтобы дать маленькому спасителю больше славы или заслуг. Газеты, впрочем, об этом уже писали, слухи это или нет, но это все обдумывали. Нет, либо мальчику повезло, либо все было отрепетировано и превращено в спектакль. Он не верил, что Поттер будет представлять какую-то угрозу, но все равно тренировался, чтобы хоть как-то выплеснуть свою досаду на то, что натворил этот проклятый эльф. Подумать только, он оказался достаточно хитрым, чтобы освободить себя. Люциус был рад, что об этом никто не знает, он бы никогда бы не пережил этого, если бы кто-нибудь вроде Риты Скитер начал рассказывать всем, как его перехитрил домовой эльф. Сегодня утром экзаменов не было, и это была одна из причин, по которой он выбрал этот день. Было бы так приятно почувствовать, как глаза всей школы, да и некоторых других тоже, наблюдают за тем, как их знаменитого спасителя ставят на место. Пусть это зародит в их умы сомнения, пусть даже мальчик, который выжил, был 12-летним, но ведь они возлагали на него какие-то надежды. Конечно, когда репортеры спросили его об этом, он сказал, что ему грустно видеть, как гордые и благородные представители высшего сословия волшебников подвергаются преследованиям со стороны ребенка, считающего, что он имеет на это право только потому, что что-то сделал в детстве. Он выставил свою сторону, благородных людей, занятых другими делами, и принизил сторону ребенка, у которого не было ничего, кроме того, что дал ему мир волшебников, и газеты это съели. К этому времени Люциус добрался до самого замка и вошел в вестибюль. Люциус чувствовал себя не в своей тарелке, как будто замок был не рад видеть его здесь, но этого не могло быть, замок не был живым. Что бы это ни было, ощущение было довольно тревожным, словно кто-то постоянно хмурится за его плечом, не одобряя каждое ваше действие, и Люциус сделал мысленную пометку, чтобы судья матча проверил, не был ли кто-нибудь из них предварительно околдован, ведь именно такая подлость могла стать единственным шансом Поттера на победу. Он вошел в большой зал и на мгновение остановился, оценивая, насколько все изменилось по сравнению с обычной обстановкой. Столы четырех факультетов исчезли, и по обе стороны зала стояли скамьи, обращенные к тому месту, где обычно находился стол персонала, но где сейчас была установлена дуэльная платформа. В зале присутствовала вся школа, а также несколько человек, которым, очевидно, было интересно посмотреть на этот поединок, несмотря на то, что результат был очевиден, по крайней мере, для него. Здесь были министр, Фадж Амелия Боунс, разговаривавшая со своей племянницей, которая, казалось, была весьма заинтригована тем, что говорила рыжая девочка. В других местах было еще несколько человек, и ему показалось, что он видит кого-то из владельцев магазинов с Косого переулка и Хаксмида. Похоже, эта дуэль должна была стать своего рода небольшим зрелищем. В передней части зала, у одного из концов дуэльного помоста, стоял сам Поттер. Мальчик стоял неподвижно, и Люциус признал, хотя бы мысленно, что мальчик поразил его своим обликом. Он был очень худым и немного ниже среднего человека его возраста, но его лицо, то, что можно было разглядеть, было исполнено твердой решимости. Губы были сжаты в тонкую линию, легкий ветерок, казалось, шевелил его нелепо длинные волосы, и в таком силуэте он был похож на персонажа из сказки. Правда, он был немного не похож на рыцаря в сияющих доспехах, скорее, на образ шепчущей темной стороны, чем на что-то еще, но это была интересная дихотомия. В центре помоста стоял судья, кажется, сам профессор Хогвартса Флитвик. Люциус подошел к профессорам чар и передал контракт, который он предлагал для этого матча. В другой руке тот держал контракт, полученный от Поттера. Флитвик предложил их встать в центр дуэльного помоста. И Люциус, и Гарри показали, что ни на одном из них нет доспехов. Затем Флитвик проверил их на наличие зелья и заклинаний, и оба оказались чисты. Затем были проверены их палочки. У него была палочка из вяза длиной 18 дюймов с сердцевиной из драконьего сердца. Когда Поттер передавал палочку профессору Чар, глаза Люциуса остановились на ней, и он увидел, как маленький человек чуть не вздрогнул от неожиданности. Он был удивлен, услышав, что мальчик сказал, что его палочка изготовлена из плотоядного дерева и крови вампира, чего он никак не ожидал, учитывая природу этих компонентов. Кроме того, Флитвик нахмурил брови, как будто в палочке было что-то еще, а Флитвик не знал, что именно. Затем оба дуэлянта были отправлены по обе стороны платформы, где они ждали указаний поклониться, прежде чем начать. Люциус воспользовался моментом, чтобы окинуть взглядом зрителей. Казалось, большинство студентов, даже некоторые слизеринцы, поддерживали Поттера, в то время как старшекурсники были за него. Его внимание привлек черно-фиолетовый плакат с надписью «Поттер победит» и какой-то странной эмблемой, напоминающей глаз. Но это все, дуэль вот-вот должна была начаться. Как только он увидел, что в комнату вошел Люциус Малфой, Гарри усилил себя до предела. Он собирался устроить зрелище, чтобы люди надолго запомнили это. Когда обратный отсчет достиг единицы, Гарри напряг слух, чтобы услышать слово «начали». Как только это слово вылетело из уст Флитвика, палочка Гарри трижды быстро ткнулась вперед. Первые разы – к ногам, а третий – к рту Люциуса. Скорость движения палочки заставила воздух засвистеть, а мышцы на руке Гарри жалобно заныли, но он не обратил на это внимания, эти заклинания он отрабатывал невербально. Люциус, похоже, был застигнут врасплох тем, что его ноги внезапно уперлись в пол и он замолчал. В обычной ситуации это не составило бы проблемы, достаточно было бы одного движения палочки, и заклинание было бы несложным, но Гарри не собирался предоставлять ему такую возможность. Пока палочка в правой руке Гарри выпустила эти три заклинания, его левая рука метнулась к правой руке Люциуса и выпустила единственное заклинание ветра, которое было у Гарри. Заклинания ветра, по своей сути, бывают двух видов – режущие и ударные. Ударные – это, по сути, удары, такие как удар кулаком. Режущие, как правило, сжатая, узкая полоска ветра, которые обладают невероятной проникающей способностью и могут проскочить сквозь мельчайшие щели в защите. Заклинание было где-то посередине, но ближе к второму, к тому же он переполнил его праной, так что любую рану, нанесенную им, залечить было немного сложнее. В результате палочка Люциуса, которую он держал в правой руке, оказалась практически раздробленной. Но на этом дело не закончилось. Гарри вложил в заклинание не только это, и рука Люциуса была практически раздроблена, из открытой раны виднелась кость. Гарри быстро применил еще одно заклинание, чтобы Люциус не потерял свою палочку, и зал был удостоен зрелища самой садистской улыбки Гарри. Многие ахнули, осознав, в какую ситуацию попал старший Малфой и с какой легкостью его туда затащили. В его руке все еще оставались обломки палочки, поэтому, даже если бы он мог говорить, он все равно не смог бы произнести заклинание. Его заставили замолчать, чтобы он не мог сказать, что сдается, его ноги были прикованы к полу, чтобы он не мог спрыгнуть с платформы и быть дисквалифицированным, а обломки палочки прилипли к его руке, чтобы его нельзя было объявить безоружным. Он был полностью во власти Гарри Поттера, и то, с какой злобностью мальчик смотрел на него, давало понять всему миру, что это не та ситуация, в которой он хотел бы оказаться. Поттер начал сравнительно осторожно, с удара в грудь, но затем нанес еще один, чуть сильнее, затем еще и еще, каждый раз чары были чуть мощнее предыдущих. В конце концов, ребра не выдержали и сломались, раздался хруст. Гарри не мог убить своего противника, но заставить его страдать он вполне мог. Затем подросток послал в своего противника щекочущим сглазом, который в обычных условиях был бы довольно безобидным. Люциус Малфой разразился беззвучным смехом, но слезы на его глазах были вызваны, скорее всего, толчками сломанных и раздробленных ребер. Далее последовали несколько мелких режущих проклятий, правда, довольно слабых, но они не были направлены на причинение вреда. Медленно, но верно режущие проклятия срывали с Люциуса одежду, пока он не остался стоять в одних трусах, чего многие не хотели видеть. Гарри начал использовать их, чтобы вырезать на груди Люциуса изображение глаз Горгоны, сделав его настолько точным, насколько это было возможно, а после этого использовал еще два режущих проклятия с увеличенной силой, чтобы поставить на нем большой крест. Послание было ясным: не связывайтесь с его семьей. Следующей была пара ударных заклинаний, направленных в ноги Люциуса. Они проделали дыру прямо в его ногах и в платформе для дуэли. Затем Гарри трансфигурировал отброшенную одежду Люциуса в два довольно больших гвоздя, которые затем вогнал в его ноги, и добавил еще несколько заклинаний, чтобы плотно вбить их в пол и ноги. У Гарри возникло желание трансфигурировать их во что-нибудь другое и заставить его ноги взорваться, но тут его осенила другая идея. Он послал в Люциуса танцующие чары. Зрители наблюдали за тем, как Малфой пытается танцевать, при этом обе его ноги были прибиты к полу. Когда Гарри пришла в голову другая идея, и он послал в него заклинание, которое соединяло ноги. Конечно, ноги не смогли соединиться, но попытались. Это вызвало сильную нагрузку, которую Гарри решил снять с помощью заклинания Цанфринга. Огненные взрывные чары в обычных условиях нанесли бы больше урон, но Гарри специально занизил их мощность, так что ноги Малфоя опалило по краям. Постепенно он увеличивал мощность, пока не послышался треск костей. Он не упал, нет, он был по-прежнему пригвожден к полу и оставался в вертикальном положении. Затем Гарри применил заклинание, которое использовал против него Драко, и наколдовал три змеи. После чего позаботился о том, чтобы создать вокруг себя и змей пузырь тишины, чтобы никто не услышал, как он говорит на змеином. Гарри имитировал наложение внушений на змей и отдал им приказы. Пузырь тишины испарился, и три змеи скользнули к Люциусу, а затем начали взбираться по нему, обвиваться вокруг его ног, пока не достигли уровня пояса. Змеи, которых он вызвал, не были смертельно опасными, но у них все же были клыки. Он приказал двум из них напасть на довольно чувствительное место у мужчин, и они выполнили этот приказ. При этом вздрогнул не только Люциус Малфой, но и почти все мужчины. Третьей змее было приказано обвиться вокруг груди Люциуса и медленно, но неуклонно сжиматься, затрудняя ему дыхание. В голове Гарри заплясали мысли о том, что он может сделать дальше, и он по рассеянности отправил хлыст тьмы на руку Люциуса, а затем медленно потянул себя. Зрители с немым ужасом наблюдали за тем, как рука выпрямляется, а затем, с резким звуком, отделяется от плеча. Из палочки Гарри вырвалась огненная плеть, и он направил ее на другую руку, ту самую. Огненная плеть начала обвиваться вокруг нее, начиная с запястья, пока не остановилась чуть ниже плеча. Блондин испытывал сильнейшую агонию, когда огонь прижимался к открытой ране, а его волосы загорелись. Медленно, очень медленно Гарри начал отводить палочку назад, при этом огненная плеть укорачивалась, чтобы притянуть руку к себе. Учитывая, что произошло с другой рукой, нетрудно было понять, что будет дальше, и вскоре это случилось. Рука тоже оторвалась с плеча. Чтобы еще больше затруднить заживление раны, Гарри послал несколько режущих заклинаний в направлении сустава, чтобы нанести повреждения хрящам, связкам и сухожилиям. Затем он начал посылать в него сверхсильные отталкивающие чары, которые воспалили сустав и заставили его окраситься в красный цвет, после чего превратил остатки одежды Малфоя в металлические стержни и левитировал их в отверстия, проделанные в плечах мужчины, и некоторое время любовался своей работой. Заметив повсюду кровь, Гарри принялся прижигать раны различными огненными заклинаниями. Ему не было дела до точности, что с того, что он сожжет ему брови или подожжет нижнее белье. В данный момент это была не самая большая из его проблем. Затем Гарри начал накладывать на пролитую кровь временные дублирующие чары. Людям было немного любопытно, для чего это нужно, пока Гарри не произнес следующие слова. «Сраур лупус». Кровь начала пульсировать, пока не приобрела форму волка и не превратилась в полутвердое состояние. Это заклинание, придуманное Гарри, имело некоторое сходство с управлением ртутью Вейвера. Оно заставляло кровь принимать форму, в данном случае волков, и подчиняться воле заклинателя. Это было не совсем светлое заклинание, но и не запрещенное. Гарри произнес заклинание еще 4 раза, и вскоре на Люциуса Малфоя уставились 5 волков. Затем Гарри начал медленно заталкивать металлические стержни в плечи Малфоя, как и гвозди в его ногах. Всем было очевидно, что Люциус Малфой испытывает невероятную боль, и только заклинание Гарри не давало ему закричать во весь голос. Вскоре металлические болты достигли той точки, когда они уже не могли оставаться в теле Люциуса, и разорвали его плечи, а ноги стали не более чем кусками плоти. Люциус потерял сознание, и последнее, что он увидел, была злобная улыбка на лице Гарри Поттера, когда он приказал волкам нанести все возможные повреждения его рукам и ногам. Погружаясь в бессознательное состояние, Люциус был благодарен за то, что дуэль, если ее вообще можно было назвать дуэлью, наконец-то закончилась. По окончании дуэли мало кто смог заметить, что она действительно закончилась. Филиус Флитвик повидал на своем веку всякое, но эта пытка, совершенно законная пытка, превосходила все, что он когда-либо видел на дуэли. К счастью, у него еще оставалось достаточно ума, чтобы объявить дуэль в пользу Гарри, как только Люциус потерял сознание. Однако он не пропустил выражение разочарования на лице Поттера и сделал себе мысленную пометку никогда не злить его. Почему-то ему казалось, что это будет не последняя месть Гарри семье Малфой, несмотря на то, что по правилам вражда между двумя семьями должна быть прекращена. Бакшида Бабблинг была достаточно осведомлена, чтобы понять, что происходит, и должна была признать, что Гарри был гораздо более изобретателен, чем те мучители, которых она помнила. Она отсидела 2 года в Азкабане, когда Волдемар пал. Однако некоторые люди не приняли этого, и 5 пожирателей смерти пришли в ее дом, убили ее отца, а затем изнасиловали мать и сестру. Они собирались сделать то же самое и с ней, но она сопротивлялась, и они решили немного украсить ее. Результатом этого стало то, что скрывалось под ее иллюзией, то, что видел Гарри. 2 года в Азкабане она провела за то, что выследила и убила тех, кто убил ее отца, изнасиловал и убил ее сестру и мать. Они утверждали, что она применила чрезмерную силу против людей, над которыми не было суда. У тех 5, что напали на нее, уже не было возможности обратиться к министерству с просьбой о покровительстве, чтобы это сработало, вот и все. К тому же они были наследниками своих семей, но это ее не волновало. Она посмотрела на Гарри и увидела, каким недовольным он выглядит. Она понимала, что он чувствует. Когда она убила тех насильников, то чувствовала себя опустошенной. Ей захотелось вернуть их к жизни, помучить, а потом убить снова, и так снова и снова, пока ярость не иссякнет. Она увидела, как он слегка качнул головой, и его губы дернулись вверх. Она усмехнулась. Очевидно, он еще не закончил с Малфоями. Когда Флитвик передал ему контракты, которые он выиграл, Гарри тут же отправил их обратно в свою комнату в часовой башне. Нельзя было допустить, чтобы они попали в чьи-то руки, и Гарри попросил Зилретча помочь защитить их. Он был уверен, что все, что они вдвоем придумают, будет более чем достаточно. Повернувшись к зрителям, Гарри заметил, что народу было гораздо меньше, чем в начале дуэли. Гарри поискал взглядом профессора Флитвика, чтобы попросить у него объяснений, но ему ответил Северус. С самого начала было решено, что эта дуэль, возможно, немного не подходит, чтобы ее видели студенты младших курсов. Остались только те, кто достиг совершеннолетия, и несколько из них тоже ушли, сказал он Гарри. Снейп и сам был немного удивлен тем, насколько жестоким был Поттер. Он помнил, как они с Гарри допрашивали Крестраж, и его удивление по поводу того, для чего был использован этот обезьяний труп, но вот перед ним стоял Гарри, измазанный кровью Люциуса и, казалось, был ничуть не обеспокоен этим. Когда Дамблдор приказал Спраут и МакГонагалу вывести из зала 1, 2 и 3 курсы, он посчитал это довольно нелепым. В тот момент все было не так уж плохо, он не понимал, как далеко зайдет Гарри, и даже ему стало, после этого, немного плохо. Поппи и 2 целителя из больницы Святого Мунга, которых вызвали в середине дуэли, сразу же после ее окончания бросились к Малфою-старшему и ушли с телом. Он подумал, что Люциус, хотя и выживет, но, скорее всего, получит после этого сильные шрамы. Зная его, он наверняка поклялся бы отомстить Гарри. Северус считал, что это было бы довольно глупо, но у Люциуса была гордость, которую унаследовал Драко, и она не позволит ему смириться с этим. Гарри кивнул ему и вышел из зала, бормоча о том, что ему нужна чистая одежда, а также о том, что ему нужно увидеть Сфина, Эвриалу и всех остальных, чтобы сообщить им новости. Он исчез в больших дверях и направился в свою башню, оставив за собой почти безмолвный зал, который вскоре разразился шумом. Гарри не удивился, когда большинство людей в Хогвартсе стали избегать его, либо смотрели на него с шоком. Он не обращал на это внимания и просто занимался своими делами, как обычно. У него оставался один экзамен, а перед отъездом на лето он должен был поработать с Флитвиком. Конечно, все дело не ограничилось только студентами. Сотрудники тоже часто тайком нервно смотрели на него, среди них были МакГонагалл и Дамблдор. Дамблдор вызвал его в свой кабинет, чтобы поговорить. Он был недоволен тем, что Гарри, в буквальном смысле слова, пытал Люциуса Малфоя на глазах у публики, в то время как мог бы просто выиграть дуэль и оставить все как есть. Гарри сказал ему, что, во-первых, это не его дело, а во-вторых, он не просто хотел выиграть контракт с Фина, а послать сообщение. Дамблдор был вынужден признать, что так и вышло, и Гарри полностью соблюдал закон, что и сказала ему мадам Боунс, которая, в конце концов, наблюдала за всем действом. Кроме того, дуэль практически уничтожила поддержку поклонников Гарри, за что он был очень благодарен. Осталось лишь несколько ярых фанатов Гарри Поттера, таких как Колин Криви, Джинни Уизли и, что удивительно, Мэнди Браклхерст из Рейвенкла. Это затронуло даже троих ближайших друзей Гарри в Хогвартсе, несмотря на то, что видели только самые мягкие части дуэли. Гарри предложил посмотреть воспоминания, но все трое отказались. Невиллу было противно от того немногого, что он успел увидеть до того, как их выгнали. Гермионе было не по себе от мысли, что Гарри действительно кого-то пытал, а Трейси сказала, что слышала о случившемся и не имеет ни малейшего желания смотреть на тот ужас, который был ей описан. Ни в одной газете, в статье о дуэли не было фотографий, но о том, что произошло, было написано, и пророк, для разнообразия, не стал приукрашивать события. Впрочем, в приукрашивании, в общем-то, и не было нужды. Гарри вышел на дуэль с мыслями, основанными в основном на тех нескольких случаях, когда он действительно участвовал в охоте на апостолов. Правда, из-за неопытности это были относительно безопасные задания, и он в них особо не участвовал, но Гарри привык охотиться на полчища упырей без лишних эмоций. Другой аспект его мышления был сосредоточен на том, чего на самом деле хотел Малфой, поработить Сфина и Эвриалу. Гарри ни за что не потерпит этого, и был рад сделать из него пример. Возможно, теперь Харек успокоится, а возможно, попытается отомстить за своего папочку. Что бы ни случилось, он сомневался, что теперь они нападут на него в лоб. Гарри следил за состоянием Люциуса Малфоя, ему было интересно, насколько сильно он пострадал и сколько времени потребуется на лечение. По имеющимся данным, Люциуса Малфоя собирались пока держать без сознания, по крайней мере, до тех пор, пока он не пойдет на поправку. Ни одна из атак Гарри не была смертельной, они были направлены на то, чтобы причинить боль, унизить и покалечить, но ни одна из них не могла его убить. По прогнозам, старший Малфой может провести в больнице Святого Мунга до 2 месяцев, ему нужно было восстановить нервы и все остальное в руках, а ноги – это уже совсем другая история. Когда Люциус Малфой выйдет с больницы, у него будут сильные шрамы, очень сильные, и ему, возможно, понадобится трость, чтобы ходить, так как его ноги были повреждены змеями, которые покусали ему гениталии и сдавливали верхние части ног, а также волками. Гарри уже начал жалеть, что не вырвал и не раздавил ему глаз, когда мог бы. Малфой потерял сознание слишком рано, чтобы заняться им по-настоящему. Поскольку до поезда оставалось всего 2 дня, Гарри проводил большую часть времени на улице с Лен, Лисой и Фран. Лен, похоже, нашлась нить и была совершенно заворожена маленьким золотым шариком, который с огромной скоростью вращался вокруг ее головы. Лис, похоже, нашла место, где оказалась та самая виверна, которую Гарри видел пару раз. Она любила кормить ее кусочками мяса, которые он приносил из кухни. Фран, похоже, увлеклась резьбой по дереву и лепкой, и Гарри это поощрял. В конце концов, это хорошая идея. Не успел он оглянуться, как наступил праздник окончания года. В этом году Кубок факультетов выиграл Рейвенкла. Гарри смутно помнил, что в предыдущем году его выиграл Слизерин, но не придал этому значения. Гарри действительно не волновали ни баллы, ни кубок, это была всего лишь система, которая поощряла людей добиваться хороших результатов под давлением сверстников, а это для Гарри было ничем. Привычка Гарри анализировать все, что он ест, даже если он готовит это сам, предупреждала его о наличии зелий в еде, но один взгляд на невинное выражение лица Елены подсказал ему, кто является наиболее вероятным виновником. Он оказался прав. Как раз в тот момент, когда Дамблдор собирался обратиться к ним с речью, все ученики и сотрудники поднялись на ноги и запели школьный гимн. Гарри отметил про себя, что, пожалуй, впервые с тех пор, как Дамблдор стал директором школы, он был исполнен в каком-то ритме и в такт. Поездка на поезде домой была спокойной. Гарри всю дорогу просидел с Гермионой и Невиллом, хотя Трейси заглянула к ним и задержалась ненадолго. Все трое были поглощены различными книгами. Гарри – основами ювелирного дела, у него были идеи для турнира, Гермиона – одной из книг для факультатива в следующем году, судя по всему, «Магловедение», а Невилл – по дуэли. Он сказал, что подумывает попросить Гарри поучить его в следующем году, если он не будет слишком занят. Когда они добрались до вокзала, их ждала бабушка Невилла, родители и сестра Гермионы, но Гарри ждал только Вейвер. Оба кивнули друг другу, и Гарри задал один вопрос. «Ну что, нашли?» Вейвер кивнул в ответ, и они вдвоем нашли место в стороне от дороги, чтобы Гарри мог надеть очки и использовать легилименцию, чтобы получить воспоминания от Вейвера, а затем телепортировать их в указанное место. Их первое дело этим летом – извлечение второго креста Жередбла из хижины Гонтов. Примечание к части. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство. https://fitsboek.net/riadfits11688158158 и Драач, его работа. https://fitsboek.net/riadfits12908139 тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 35. Шутки над Рин. Вейвер и Зилредж вновь появились неподалеку от дороги. Напротив них в живой изгороди имелся просвет, и Гарри огляделся, чтобы еще раз убедиться, что он находится в нужном месте, прежде чем перейти дорогу и направиться по скрытой тропинке. Все остальные ждали их дальше по тропинке, за пределами видимости дороги. Лис и Фран появились по обе стороны от Гарри, они были уверены, что их здесь не увидит. Гарри кивнул Зилриджу и почувствовал, как тот воздвиг вокруг них большое поле, дополнительная мера предосторожности, чтобы никто из тех, кто может наткнуться на тропинку, не попал в хижину. Оглядевшись по сторонам, Гарри обратился ко всем присутствующим. «Так, в конце тропинки в хижине находится еще один крестраж Ридла, поэтому давайте перечислим, что мы знаем и чего не будем делать». Гарри достал из кармана список. В зоне перед хижиной находится смертельный яд, удерживаемый заклинанием. Оно исчезнет, если более одного человека пересекут поле или если не будет назван пароль. Пароль на змеином языке, но это не проблема. Есть еще один пароль, который нужно назвать в течение 20 секунд после этого. Он не позволит скелету дракона собраться и напасть на нас. Это все, что касается выхода за пределы хижины, сказал Гарри и продолжил. К двери прибита и заколдована дохлая змея. Не прикасайтесь к двери и особенно к ручке, на них наложены весьма неприятные проклятия. Пароли на змеином, похоже, нравятся Ридблу, так как здесь есть еще один пароль, который откроет дверь. Сразу же после того, как мы войдем внутрь, там будет дыра. И хотя падение в нее – это плохо, в этой яме живет нечто, что нам придется убить, так как оно признает своим хозяином только Ридбла, объяснил Гарри. Что там? Спросила Ако, что живет в яме. Гарри на мгновение помрачнел. Химера – это то, что состоит из нескольких существ. Обычно это коза, лев и змея. Существо в яме – это слияние огневицы, нюхлера и фестрала. Заметив вопросительный взгляд Ако, Гарри рассказал ей, что представляет собой каждый из них. Огневица – это змея огненной стихии, нюхлер – довольно милое существо, которая зарывается под землю в поисках блестящих вещей, а фестрал – крылатый конь, которого могут увидеть только те, кто видел смерть. Видя, что все поняли его слова, а некоторым стало интересно, как же на самом деле выглядит это существо, Гарри продолжил. В остальной части хижины есть несколько ловушек, но справиться с ними не составит особого труда. Следующая и последняя – проблема – это сам крестраж. На кольцо наложены два заклинания – увядающие проклятия и чары принуждения. Увядающие проклятия – исключительно темные, направленные на любую живую материю. Единственное, что мешает использовать его в бою, это то, что оно должно быть принято добровольно. Его часто накладывают на египетские сокровища, чтобы наказать воров. Чары внушения тоже довольно сильны, они заставят надеть кольцо, как только вы на него взглянете. Если кому-то из нас вдруг покажется, что он чем-то очарован, остановите нас любым способом. Согласившись, все пошли к хижине. Она выглядела вполне невинно и не похожа на смертельную ловушку. Когда они дошли до поляны, на которой стояла хижина, Гарри вытянул руку, чтобы остановить всех. Затем он громко зашипел, и то, что он говорил, могли понять только Сфина и Вриала. Казалось, ничего не произошло, но Гарри выглядел довольным, и тогда он снова зашипел. Еще мгновение ничего не происходило, и Гарри прошел через поляну и встал прямо перед домом. Обернувшись, он накликнул их. «Хорошо, по одному, не останавливайтесь, пока не окажетесь менее чем в метре от хижины, так как это предел срабатывания. На брусчатку не наступать, она проклята». Фран первой перешла дорогу. За ней последовала Лис, и вскоре все они выстроились вдоль стены хижины. Гарри оказался в первых рядах, и поспешил зашипеть на змею, или, по крайней мере, ее гниющий труп, прибитый к двери. Прежде чем шагнуть, он еще раз обратился к остальным. «Не трогайте дверь, хотя она уже открыта. Ако, не могла бы ты взорвать эту штуку в яме, которая нас ждет?» Аку кивнула и стала в самое начало очереди, впереди Гарри. Заглянув внутрь, она не могла понять, где должна быть эта яма, но Гарри положил руку ей на плечо, а другой рукой указал. «Посмотри на тени», — сказал он. Она увидела его, участок пола, который, должно быть, был какой-то иллюзией, поскольку отсекал часть ее тени. Она указала на него и пробормотала. Щелчок, этого оказалось достаточно, чтобы послать 20 снарядов в то место, где, по всей видимости, находилось существо. Из ямы раздались крики и вопли, но ничего не показалось. Гарри поднял над ямой свои черные ключи и направил их прямо вниз. Не было слышно никакого шума, кроме тупого стука и свиста, с которым они ударялись о плоть существа, находившегося там. Решив, что лучше перестраховаться, они решили оставить черные ключи на месте и забрать их позже. Теперь, когда с большинством проблем было покончено, они разошлись по хижине в поисках Крестража. По какой-то причине Крестраж Диадема не смог указать Гарри, где именно в хижине находится кольцо, и Гарри предположил, что в нем заложена функция порт ключа с таймером, который случайным образом телепортирует его в определенное место, ограниченное стенами хижины. Сразу найти кольцо не удалось, но зато они столкнулись с несколькими ловушками. Гарри рассмеялся, когда одна из ловушек с помощью колдовства обрушила на голову Эвриалы две дюжины аспидов. Змеи ничего не могли сделать ни ей, ни Сфина, а Риддл, похоже, был почти одержим змеиной тематикой. Арквейт нашла его совершенно случайно. Она уже начала дуться, когда через четверть часа они его не нашли, и в досаде топнула ногой. Нога прошла прямо по доскам пола и открыла небольшой отсек, спрятанный под полом. Ирония судьбы заключалась в том, что лучшая защита на данный момент была просто спрятана таким образом, тем более, что она была обнаружена случайно. При виде кольца глаза Ако и Вейвера, казалось, увеличились и заблестели, и им пришлось силой отвести от него взгляд. Им помогли Сфина и Эвриала, следившие за тем, чтобы единственные люди ничего не натворили под действием внушения. Гарри навис над кольцом и начал тянуть, стараясь не касаться его самого, и вскоре кусочек души Риддла был у него в руке. Гарри достал еще одну стеклянную сферу и положил в нее новый фрагмент души, чтобы изучить его позже. Встав и смахнув с себя пыль, Гарри велел Лис проткнуть кольцо копьем. Оно легко раскололось, а два оставшихся заклинания рассеялись, позволив Сфина и Эвриале отпустить Вейвера и Ако, которые перестали пытаться дотянуться до него. Они были весьма смущены, когда поняли, какой эффект произвело на них кольцо. Это доказывало, что маги также, как и волшебники, подвержены внушению. Они все еще чувствовали притяжение, когда пропускали прану через свои цепи. Гарри наклонился, чтобы осмотреть остатки кольца, и его внимание привлек черный камень, выпавший из оправы. Гарри с любопытством осмотрел его и обнаружил, что камень был гораздо старше остального кольца, и в нем еще сохранялась сила. Гарри взял его в руки, убедившись, что магия в камне не представляет собой ничего активно вредоносного. Он перевернул его в руке и увидел эмблему, которая была изображена на обратной стороне кольца. Он замер, когда понял, что это нечто знакомое, треугольник с кругом внутри и вертикальной линией посередине. Гарри обернулся, услышал лязгающий звук, но ничего необычного не увидел. В ухе послышалось дребезжащее дыхание, и Гарри снова повернулся на месте, но опять ничего не обнаружил. На мгновение он замер на месте и начал прислушиваться, не раздастся ли еще какой-нибудь звук, но ничего не услышал. Все с любопытством смотрели на него, но он сказал, что объяснит, когда поймет, что именно происходит. Через мгновение они оказались на улице, где Гарри, Зилред и Ако оставили несколько сюрпризов на случай, если Риддл вернется в хижину. Они пробыли там еще час, после чего вернулись в часовую башню. Летние каникулы манили их домой. Позже в покоях Зилредча Гарри накрыл для всех стол. Он был рад вернуться на кухню, где не было домовых эльфов, пытающихся все приготовить. Ему нужен был отдых, черт возьми. Это напомнило ему о том, что нужно как-то связаться с эльфами, когда он не в другом мире. Ну, были же двусторонние зеркала, наверное, он мог бы попросить дедушку повозиться с одним из них, чтобы оно могло работать между альтернативными реальностями. Нет, подождите, он может просто дать им несколько своих модифицированных мобильных телефонов, и это сработает. Размышляя о том, чем занимаются эльфы, Гарри подумал, что ему, возможно, понадобится деловой представитель или что-то в этом роде, и задался вопросом, кого он может пригласить для этого. Гарри никогда не был так рад, что научился чарам расширения пространства, как сейчас. Комната Зилретча и раньше была более чем достаточного размера, но теперь она была гораздо больше. Гарри на мгновение задумался, почему Гая не пытается отменить его чары, но отбросил эту мысль. Он не жаловался, и был уверен, что от объяснения у него просто заболит голова. Заняв место между Эльтруш и Лен, Гарри принялся за приготовленную еду. Он решил устроить воскресный ужин с индейкой, картофельным пюре, подливкой и овощами. Похоже, всем понравилось, и Гарри устроился рядом с ними и завязал приятную беседу. Альтруш рассказывала ему о том, что происходит среди апостолов, Вейвер о том, что происходит в часовой башне, а Ако о том, что ей довелось увидеть, путешествуя по миру. «Кстати, здесь для тебя несколько писем», — сказал Зилретч Гарри. «Они пришли только вчера, а поскольку ты вернулся сегодня, я не счел нужным отправлять их тебе в замок», — Гарри кивнул и сказал, что прочтет их позже, пока будет мыть посуду. Это было одно из преимуществ волшебства. Посуда могла мыться сама собой, и Гарри не терял времени даром, изучая множество бытовых чар на все случаи жизни. Как оказалось, писем было 4. Одно из них было от организаторов международного дуэльного турнира, в котором сообщалось, где и когда ему нужно быть, а также давалась дюжина билетов для друзей и родственников, которые позволят им увидеться с ним во время турнира, а не оставаться в местах, предназначенных только для посетителей. Второе письмо было от гоблинов, они хотели продать ему информацию о взятках Малфоя и называли свою цену. Гарри слегка нахмурился. Цена была несколько выше, чем он ожидал, но это не было полной неожиданностью. Он отложил это на потом, чтобы сразу же написать ответ. Третье письмо было не совсем им, а отчетом о работе недавно созданной им компании. Его написала Мисси, одна из эльфов, работавших на Гарри. Поскольку они сосредоточились на зельях, все четверо эльфов теперь могли варить зелья 5-го курса и запасались ингредиентами. Гарри сделал мысленную пометку, что скоро начнет обращаться к компаниям с предложениями. Хотя, наверное, было бы лучше, если бы этим занимался не он сам. Он был слишком высокопоставленным человеком для этого, да и слишком молод, чтобы его всерьез воспринимали. Четвертое письмо оказалось от Рин. Гарри усмехнулся, прочитав его. Она все еще пыталась заставить его признаться, что он внук Зилретча. Это была своеобразная игра, в которую они играли в своих письмах. Она пыталась заставить его проговориться, а Гарри продолжал давать расплывчатые и вводящие в заблуждение ответы. Однажды она сравнила его с более терпимым фальшивым священником. Этим фальшивым священником был некто Катомини Кирей, и он приложил свою руку к ее воспитанию. Гарри на мгновение постучал пальцем по своему подбородку. Если подумать, то в конце недели школы Рин, Шира и Сакура уходили на каникулы. Он мог бы навестить их сам, поскольку сейчас ему нечем заняться, а также посмотреть, нет ли там домов на продажу. Неплохо было бы иметь базу для операций до начала войны за Грааль. Это была идея, он навестит их в Японии. Гарри выдал улыбку, которую он собирался назвать улыбка Зилретча. Улыбка Зилретча версия 2.0, в ней был оттенок озорства и спонтанности, который мог показать только такой человек, как он или Гарри. Он прекрасно понимал, что его вмешательство в происходящее будет вызывать все больше и больше разногласий, но не возражал против этого. Ринта Сака как раз выходила из школы и улыбалась со своими 3 друзьями. Честно говоря, они ей нравились, но между ними была пропасть, которую невозможно было преодолеть, магия. Она была наследницей семьи Тасака, одной из самых известных в Японии, наряду с такими, как Азаки и Тона. У нее было еще 2 друга, которые знали о магии, но все 3 избегали этой темы как чумы. Сакура Мата и Шира Эмия, оба упомянутых друга, были магами, и все 3 знали об этом. Но они не хотели затрагивать эту тему, ведь помимо недавней истории между Тасака и Мата, а именно Риной и Сакурой, было еще несколько вещей, которые было бы нежелательно озвучивать. Рин как раз улыбалась шутке, рассказанной Каидо Макидерой, когда сквозь шум болтающих учеников раздался голос «Рин Тян», и та замерла. Она смутно узнала его. Все вокруг замолчали, кто мог так окликнуть школьного идола. Может быть, она только первый год в школе, но у нее уже довольно много поклонников. Рин повернулась на каблуках и увидела человека, прислонившегося к стене школы, мимо которого она прошла. Там, прислонившись спиной к стене, скрестив руки, с веселой ухмылкой на лице стоял Гарри. Казалось, он смотрел прямо на нее, но она могла ошибиться, мешала повязка на глазах. «Гарри!» – удивленно пролепетала она. «Он был здесь в последний раз несколько лет назад». Тогда она начала дружить с Широй Сакурой. Не то чтобы в школе об этом знали, это была своего рода тайная дружба. «Да, это я. Я искал вас, ребята, но пока не видел ни Широ, ни Сакуру. Похоже, о ее дружбе с фальшивым школьным уборщиком скоро станет известно». Рин заметила, как Канахимура вопросительно посмотрела на нее. Эта девушка любила сплетничать, а такой странный человек, как Гарри, наверняка привлекал внимание. «Эмия-сан обычно задерживается после занятия и помогает учительнице, или еще кому-то, к тому же он состоит в клубе стрельбы из лука. А вот Мото-сан учится в последнем классе средней школы, так что она сюда пока не ходит», — сказала Рин. Казалось, что несколько человек прошли дальше, но довольно много людей смотрели на юношу с черными волосами длиной до пола, которые переливались фиолетовыми полосами, и он, похоже, был знаком со школьным идолом. «Ну что, Рин, не хочешь рассказать нам, кто это?» С озорной ухмылкой спросила Каэде. «Он, должно быть, очень близок, если так называет тебя Тян. Может, ты нам что-то не договариваешь?» Одна бровь Рин чуть дернулась при этом. Она посмотрела на Гарри, и да, он невинно улыбался. Вот оно что, он это спланировал и снова ее разыгрывал. «Это человек, которого я знаю еще со средней школы. Он живет в Лондоне, но иногда приезжает в Японию. Я познакомилась с ним около 4 лет назад и поддерживала связь через письма». Рин рассказала им все просто и правдиво, ничего такого, что могло бы послужить поводом для слухов, которые, несомненно, распустятся после этой встречи. Тут взгляд Рин сфокусировался на кошке, которая только что вышла из-за спины Гарри. Рин знала ее, это была та самая суккуба, которая обычно следовала за Арквейд Брюнстед. Что эта кошка делала здесь? Была ли белая принцесса поблизости? Она не слышала никаких сообщений о мертвых апостолах, а Кирей выглядел как обычно, и, будучи членом церкви, он должен был бы услышать об этом. Гарри, похоже, заметил, куда смотрит Рин и о чем она думает, потому что он снова заговорил, в его голосе явственно слышалось веселье. «Если ты думаешь об Арквейд, то ее здесь нет, я пока присматриваю за Лен». Затем кошка подошла и доказала, что она здесь, с Гарри, когда он опустился на колени, а она устроилась у него на плече. Все бы ничего, но эта проклятая тварь подмигнула ей. «Ну что ж, похоже, у тебя есть тот, кто тебя проведет домой», — сказала Каэде. Казалось, она сдерживает смех. «Не беспокойтесь о нас, мы сами доберемся». Она вывела Кану и Юкику за ворота и направилась к своим домам, оставив Гарри и Рин одних. Японка, похоже, сдалась. «Хорошо, у меня есть немного времени. Я все равно хотела спросить кое о чем, а то, что ты уклоняешься от меня в своих письмах, не способствует делу». Гарри наклонил голову на одну сторону. «Не делай этого, перестань выглядеть мило». Гарри хихикнул. «Правда, Рин, ты находишь меня милым? Боже, ты заставляешь меня покраснеть». Рин перестала сопротивляться, и ее правый глаз начал заметно подрагивать. Гарри просто стоял с улыбкой на лице. «Ты получаешь от этого слишком много удовольствия, чтобы быть нормальным. Сколько времени ты проводишь возле калейдоскопа?» — спросила она. Она слышала о некоторых вещах, которые Зилреч находил забавными, и была зажата между желанием, чтобы Гарри перестал издеваться над ней, и благодарностью за то, что все оказалось не хуже. «Вообще-то не слишком много. Просто это было так легко, и я не смог удержаться, так что вини себя за это», — сказал ей Гарри, и она только вздохнула. «Широ будет в своем клубе стрельбы из лука, а Сакура как раз возвращается из школы. Кого ты хочешь увидеть?» — спросила она, и втайне понадеялась, что он скажет Сакуру. Гарри приложил палец к подбородку, и Рин заметила, что его ногти, казалось, были заточены до остроты, как когти.